Не могло быть колебаний. Хотя бы капитан Немо стоял передо мной. Я отворил дверь очень осторожно. И все-таки мне показалось, что она вращается на петлях с ужасным скрипом. Возможно, этот скрип был лишь игрой моего воображения. Я начал двигаться ползком по темным проходам Наутилуса, все время останавливаясь, чтобы сдержать сердцебиение. Я добрался до угловой двери салона и тихонько приотворил ее. Полный мрак царил в салоне. Слабо звучали органные аккорды. Капитан Немо сидел у органа. Он не видел меня. Мне кажется, он не заметил бы меня даже при полном свете. Настолько он весь ушел в свое восторженное состояние. Я полз по мягкому ковру, стараясь ни на что не натыкаться. Малейший шум мог меня выдать. Понадобилось 5 минут, чтобы добраться до главной двери, ведущей в библиотеку. Я уже собрался отворить ее, как вдруг глубокий вздох капитана Немо приковал меня на месте. Я понял, что он вставал. Мне даже удалось, хотя и смутно, разглядеть его, поскольку тонкий луч света из освещенной библиотеки проникал в салон. Капитан шел по направлению ко мне, молча скрестив на груди руки, как-то скользя, а не шагая, точно призрак. Его стесненная грудь вздымалась от рыданий. И мне послышались его слова, последние, дошедшие до моего слуха. «Боже всемогущий, довольно! Довольно!» Что это? Голос совести? Крик души этого человека? В полном смятении я проскочил библиотеку, взобрался по центральному трапу и по верхнему проходу добрался до лодки. Я проник в нее сквозь отверстие, уже впустившее туда моих товарищей. «Едем, едем!» — крикнул я. «Сейчас», — ответил канадец. «Сначала мы закрыли отверстие, проделанное в стальной обшивке Наутилуса, и закрепили его гайками при помощи английского ключа, которым запасся Нед Ленд. Таким же образом закрыли и отверстие для лодки. А затем канадец стал отвинчивать гайки, еле соединявшие нас с Наутилусом». Вдруг внутри послышался какой-то шум, чьи-то голоса быстро, коротко перекликались. «Что там случилось? Неужели они заметили наш побег?» Я почувствовал, как Нед Ленд дал мне в руки кинжал. «Да», — прошептал я, — «мы сумеем умереть». Канадец приостановил свою работу. В это время до меня донеслось одно слово, повторенное 20 раз. Слово страшное, и благодаря ему мне сразу стала ясной причина волнения, охватившего весь Наутилус. Его экипажу было не до нас. «Мальстрим! Мальстрим!» — крикнул я. «Мальстрим! Могло ли в нашем и без того ужасном положении раздастся слово более ужасное, чем это? Значит, мы очутились в самых опасных водах норвежского побережья. Неужели в эту пучину затянуло Наутилус? И как раз в то время, когда наша лодка была уже готова отделиться от его железных стен. Давно известно, что здесь морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенами и островами Ферро, превращаются в стремнину неодолимой силы. В ней образуется водоворот, из которого еще никогда ни один корабль не мог спастись. Со всех точек горизонта неслись чудовищные волны. Они-то и образуют эту бездну, справедливо названную пуп Атлантического океана. Водоворот такой мощи, что втягивал в себя все плывущее на расстоянии 15 километров. Его бездна засасывала не только корабли, но и китов, и белых медведей полярных стран. В этой бездне и оказался Наутилус, попав туда невольно, а может быть и волей капитана Немо. Наутилус кружился по спирали, радиус которой становился все короче. Само собой разумеется, что и наша лодка, еле прикрепленная к Наутилусу, носилась с головокружительной быстротой. Я это чувствовал, испытывал такое же болезненное состояние, какое наступает после долгого вращения на одном месте. Нас обуял предельный ужас. Кровь застывала в жилах, нервная реакция исчезла. Все тело покрылось холодным потом, как при агонии. А какой шум стоял вокруг утлой нашей лодки! Какой рев, разносимый эхом на много миль! Какой грохот волн, разбивающихся об острые вершины подводных скал, там, где дробятся самые твердые тела, где бревна перемалываются и превращаются в мочало! Какое положение! Нас трепало во все стороны. Наутилус боролся, как человеческое существо. Стальные мускулы его трещали. Временами он вздымался кверху, а вместе с ним и мы. «Надо держаться и завинтить гайки», — сказал Нед. «Пока мы прикреплены к Наутилусу, мы можем еще спастись». Не успел он договорить, как раздался треск, гайки отлетели, лодку вырвало из углубления и швырнуло, как камень из пращи, в водоворот. Голова моя ударилась о железный каркас лодки с такой силой, что я потерял сознание.